Глава 24. После королевского обеда стажеров вызвали к верховному магу. Маркиз остался ждать их в коридоре. Без наставника мальчишка целый день занимался, чем хотел, а слуги лишь весьма небрежно следили за чистотой комнаты и одежды. Оскар Белонежский потребовал короткий доклад и, узнав, кто был виной суматохи, задумался. «Не верю, что сын герцога Гриза сам все устроил. Его родителей нет во дворце больше месяца, а пакостить он начал только сейчас. Подозреваю, кто-то настроил мальчишку и ждет от этого бедлама преференций». Стажеры молчали. Пообщавшись с маркизом, парни сами заподозрили, что дело нечисто. Очень уж необычные места для нападения выбирал Гриз. Мальчишка скорее пошел бы безобразничать в сад или конюшню. Зачем ему фрейлинская галерея или приемная? «В общем, приглядывайте за Оболтусом. Пусть всюду с вами ходит. И расспросите аккуратно, с кем это он время проводил, когда родители уехали. Доложите мне». Странно, как-то его наставник ногу сломал. «Так что даже я не знаю». «Идите, в общем, во дворце осваивайтесь». Пятерка радостно покинула кабинет, но как только за ними закрылась дверь, Агния скомандовала. «Давайте-ка сходим в покое герцогов Гризов. Маркизу переодеться надо, а нам посмотреть, как он живет». Парни хмыкнули. Они бы предпочли вернуться к себе, завалиться на кровати и отдохнуть. Или выйти в сад, погулять по тем аллеям, на которых встречаются милые младшие фрейлины или камеристки. Но все понимали, что слова верховного мага — не пустой звук. Что-то вьется вокруг наследника знатного рода. Что-то очень непростое. Вести к себе гостей младший Гриз не захотел. Он так отнекивался и мялся, что даже признался, что его зовут Арчибальд. Впрочем, слушать его никто не стал. Подхватили под руки и понесли в направлении покоев знатнейших семей. Стоило открыть дверь в гостиную, как стало понятно, почему Арчи не хотел тут никого видеть. Комки пыли, пустые бутылки, объедки на столах и у камина, плюс специфически уложенные на ковер у камина подушки. Тут явно развлекался кто-то более взрослый, чем 15-летний пацан со склонностью к самоуничижению. Агния это поняла сразу и дальше порога свою команду не пустила. «Сначала нужно все это записать на кристалл», — скомандовала она и добавила уже обычным тоном. «Если у семьи герцога пропали ценности, нас могут обвинить. Так что все под запись». Парни вытаращили глаза, а Имри, как самый состоятельный, вынул парочку кристаллов и один вручил девушке. Записывали тоже вдвоем, во всех подробностях. Агния, как понимающая в уборке девушка, не поленилась отодвинуть тяжелые портьеры и заглянуть под диваны. Там и нашлись улики. Смятый полотняный нарукавник, такие надевали камеристки знатных дам во время работы, и шейный платок, слишком грубый, чтобы принадлежать благородному лорду. Улики сложили в корзинку для фруктов, забытую на столе, и пошли дальше. Агния поджала губы, увидев незаправленную кровать маркиза, пустой кувшин для умывания и полный горшок. В спальне наследника явно давно не убирали, а выглядел он относительно опрятно только потому, что гардероб ему пошили весьма приличный. Комнаты герцога и герцогини, к счастью, были заперты на магический замок. Но все маги сразу увидели, что двери пытались ковырять и магией, и железом. «Это ты, что ли, бестолочь, тут упражнялся?» — не стесняясь спросил маркиза Брэдли. «Не я!» — возмутился парень. «Я вообще этого ничего не видел. Кто посмел?» «Не тяни лапки!» — оборвал его Имри. «Сначала запись». После покоев наследника маги заглянули в комнату наставника и... застыли. Тут был полный порядок. При этом дверь была заперта простеньким заклинанием из разряда школьных. «Так-так», — Брэдли опешил, разглядывая скромно обставленную комнату, в которой даже пыли не наблюдалось. «Поищем заклинание стазиса предположил лекарь. Агния покачала головой. «Тут что-то другое. Кажется, нашего птенчика подставляют ребята». «Если его спальню увидит целитель, сразу скажет, что человек нездоров», — понял ее мысли Бессонов. «Ну-ка, голчонок, скажи», — прищурился сын генерала. «Тебе кошмары не снились? Никто по ночам спать не мешал». Потому как вздрогнул маркиз, ответ поняли без слов. «Что будем делать?» — заторопился огневик. «Гриза к себе заберете», — сказала Агния, потирая висок. «А здесь придется все убрать, потому что слуги разболтают. И запереть. Жаль, мы раньше обо всем этом не знали». «Да, жаль», — покивал Имри. «Что ж, парни, за работу. У кого лучше всего получается чистить ткань?» «А ты, мелочь», — он ткнул пальцем в мальчишку. «Давай-ка сам собирай свою одежду и раскладывай. Если такой крутой маг, научился бы сначала поддерживать порядок». Провозились до самого ужина. Потом отвели герцога в комнату стажеров и соорудили ему там спальное место из старой кушетки. Постельное взяли в шкафу для слуг. Впрочем, Арчи нисколько не ворчал на толстые льняные простыни. Он хвостиком ходил за стажерами и явно боялся оставаться один. Ужинали в столовой для старших слуг. Если повара и удивились, обнаружив голодного маркиза, то не подали виду. Сытого и довольного мальчишку отмыли до скрипа в мужской купальне. При этом целитель быстро произвел осмотр, напоил младшего гриза микстурой и намазал чем-то, приговаривая, что это хорошее очищающее средство. Стажеры на Кайла косились, но помалкивали. Зато когда Арчи посреди разговора уснул, а Имри перекинул его с кресла на кушетку и накрыл одеялом, все собрались в кучу вокруг целителя. «Рассказывай», — потребовал Мордыхай. Бессонов вздохнул и сказал: «Пойдемте к Агнии, что ли, ее помощь точно понадобится».